Леонид, до краев переполненный надеждами, медленно совершал прощальный круг по селу. Трепетный, весь во власти дум, он, казалось, ощущал, как прорастают нивы, окореняется с разгона, вбегает в синие дождевые тучи, и промытые, словно девичьи косы, душистые, спешат к солнечным причалам. У очерета и проса, как очерет. Очерет — камыш. Как просветлела дорога под звездами! Это из долины, как музыка, долетали голоса и устремились в село. Волнуясь, Леонид подошел к усадьбе Кушнира, перелез через светлый березовый забор и стал под яблоней, где не раз встречался со своей Надией. «Как бы судьба нас не разбросала, мы всегда вместе», — вспоминалась ему их клятва. Приподнявшись на носки, он увидел в хате за столом Кушнира. Широкое лицо председателя было изборождено морщинами, в руках он осторожно держал большой лист бумаги. Леонид, с внезапно проснувшейся приязнью, узнавал, вернее, угадывал в этом лице дорогие черты Надийки. «Ведь он же и мне отец», — впервые осознал Леонид свое новое чувство. «Зайти бы к старику. Да разве он поймет? Еще выгонит? Все мои речи вспомнит. Горячий человек. А, все равно зайду». И решительно направился к хате. Когда скрипнула дверь, Кушнир даже не поднял головы и продолжал сосредоточенно просматривать бумаги. На большом письменном столе председателя стояли две высокие вазы. Одна с букетом красных георгинов, другая с электрической лампочкой. «Добрый вечер!» — раздался натянутый, как струна, юношеский голос. «А, это ты, Леня?» Широкоплечий Кушнир поднялся из-за стола. Брови его удивленно шевельнулись, губы дрогнули. «Садись, садись, будь гостем». «А Надейка уехала», — сказал он с тихой грустью. «Знаю, я к вам пришел. Машина нужна. Я уже распорядился. Знаю твою гордость. Сам не попросишь. Все думаешь, председатель скупердяй, а он не для себя старается. Нынче поедешь на грузовике, а на будущий год, гляди, на легковой привезем. Я не за машиной, пришел попрощаться». «Попрощаться?» — еще больше удивился и обрадовался Кушнир. «Вспомнил все-таки обо мне. Это хорошо. Сейчас скажу старухе, чтобы что-нибудь придумала». Он выбежал в другую половину, быстро вернулся и с гордостью показал рукой на стол. «Видишь, какие проекты жилья? В Киевском горсовете добыл. А то наш больно туго поворачивается. Даже лечь уже не могу, пока не загляну в них». Старуха ворчать начала. «А позавчера поймал и ее на этом самом деле. Теперь помалкивает. Хорошие домики есть. Для вас, разбойников, стадион соорудим. Гоняйте свой футбол. Только чур, из своих ворот мячи не таскать». Черноглазая, стройная Ольга Викторовна внесла ужин и вино. «Ты, может, убрал бы куда-нибудь свои планы?» — обратилась она к мужу. «Нет им отдыха ни на минуту». «Это верно», — согласился Кушнир. «Только я за дверь, жена вертится перед ними, как перед зеркалом, все свои дополнения выдумывает. Ей, Леня, окна в этом проекте не нравятся, малы. Хочу, — говорит, — такие, чтобы в них пол земли, да три четверти неба вмещалось. На меньше никак не согласна». «Его только послушай. Не такого еще наговорит», — усмехнулась Ольга Викторовна. «Видишь, — показала она на лампочку, — электричество когда еще будет? А у него уже вон какой букет на столе. Говорит, эта лампочка ему каждый день дает зарядку». Ольга Викторовна подсела к Леониду. Ее глаза смотрели на него с материнской лаской. «Ну, за все самое лучшее на земле!» Кушнир поднял чарку, выпил и снова выскочил из-за стола. Хотелось многое рассказать этому упрямому юноше, который, по мнению Степана, все еще его не понимал и не ценил его заботы о колхозе. Но строгие взгляды властной супруги останавливали мужа. Поэтому даже на прощание Кушниру не удалось, как хотелось, поговорить о себе. Речь незаметно пошла о политике, о всяких там международностях, в которых было по горло боли, тревоги, горечи, и кто ее знает, чего еще. Леонид поздно вернулся домой и сразу уснул. Просыпаясь и вновь засыпая, он уносил с собой в сон девичьи голоса, поющие о любви, и гулкое падение спелых яблок, последних яблок, его последних мирных дней. Часть третья. Перелоги. Глава первая. Под полуденным солнцем зелено шумит большак, упираясь, как туго натянутый лук, в высокие цветущие уже хлеба. Сизые колосья, зажатые с двух сторон пиками ости, покачивают на тонких белых ниточках желто-зеленые пестики цветка, покачивает то чудо, в котором завязывается хлеб и крестьянская надежда. Не жалея, что отказался ехать на прогулку в Городищенский лес, Дмитро углубился в голубые хлеба, и рожь накрыла его теплыми волнами. Узловатые стебли у корней неподвижны, а колосья, выкупанные в солнечных лучах, кланяются ниве, то темнее, то светлее. Каких неповторимых шорохов полна нива! То встрепенется могучими гибкими крыльями и летит к самому горизонту, то вдруг откинется назад, затихнет в грустной задумчивости. Дмитро пристально вглядывается вдаль, словно читает живую карту полей. В плеск и шелест колосьев незаметно вплетаются родные голоса, и с каждой нивы смотрят на него пытливые глаза друзей, тех, что весь век живы хлебом насущным. Нет, в самом деле есть что-то сказочное в этом необъятном просторе, до краев наполненном волнами надежд, по которым легко следить за ветерком, в брызгах солнечных лучей и волнующей песни жаворонка, когда кажется, что он сеет и сеет зерна пшеницы на невидимые чуткие струны. Вот уж и впрямь не птаха, а клочок крестьянской судьбы. Еще на полях снег лежит, а он, надрывая сердечко, возвращается из дальней дали, взлетает на притертых крылышках ввысь и так распевает, что на ресницах земли выступают слезы. Под щебет верной пташки она пробуждается, и к ней уж тянется хлебороб с плугом. Он каждую весну надеется повстречать свою долю, да только она что-то не больно часто приходит к нему. А жаворонок никогда не гнушается ни крестьянина, ни его труда. И человек так впитывает влюбленность птичьего пения и шум нивы, словно впервые познает эту праздничность земли и неба. Да разве ж это не праздник для него, когда цветет пшеница и рожь? Любуешься? На тропе перед Дмитром неожиданно выросли Варивон и Василина. Над ними клонились колосья, осыпая лица желтой мельчайшей пыльцой, и янтарные глаза Варивона выделялись не так резко. «Любуюсь», — признался Дмитро. «И есть чем», — Варивон задумался. Дрожащая сетка лучей, пробивающихся между колосьями, скользила по его широкому лицу. «Ты о чем?» Вышли на бугор. Тут поле закипело, как настоящее море. Между неутихающими волнами задвигались новые темные омуты. Они побежали из низинки в низинку, разнося повсюду свою колыбельную.